198. Матерь Агни-йоги. Расстояние между тем, что есть и что должно быть, огромно. Его можно покрыть только расширением сознания. Ничто другое не изменит положение. Напрасны все усилия, если это не произойдет. Думают, что изменение форм принесет желанное преображение, но все зависит от ступени сознания. Много было попыток заменить внутреннюю несостоятельность внешними изменениями, но надо, чтобы проснулся дух человеческий. Неужели предпочтут погибнуть, нежели поступиться невежеством? Пришел, чтобы спасти мир, но распяли. И снова распнут, если придет, как когда-то. Невидимо видимый принцип прихода. А место прихода или великого пришествия – сердца человеческие. Увидят, поймут и примут лишь проснувшееся сердце. Ничто не остановит осуществление великого плана, ибо сердце имеет каждый, и сердца не умершие пробудиться должны. Умершие – разлагающиеся, и начавшие смердеть сердцем не воскреснут, ибо обречены. Но даже искра зажженная разгорится. Великое время, великие перемены в сознании людям несет.